Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередное видео от подписчика. Для тех, кто не в теме и не так давно на этом канале, хочу рассказать правила. Вы можете присылать свои видео и записи разговоров с мошенников на мейл, который я оставляю под видео в описании. И правила такие. Ваше видео я публикую у себя на канале. Тот ролик, который набирает большее количество просмотров, автор его получает от меня 3000 рублей. Второе место получает 2000 рублей. И третье место по количеству просмотров получает от меня 1000 рублей. Давайте смотреть новый ролик. Попытки переводов, которые мы временно приостановили с вашей карты, тоже вы не совершали? А с какой карты? С вашей карты. У меня их несколько. Я уже говорил, дебетовые карты ваши. Ну, у меня их несколько дебетов. По одной из ваших карт. Ну, а по какой по одной? Что, еще раз? По какой по одной из карт? Вы знаете, какая карта? Нет, конкретно не указана данная информация. Там указана информация, то, что в вашем личном кабинете был изменен номер телефона с вашего номера 7972 на номер 4041. Такой номер вам знаком? Нет. Никакой. После того, как был изменен номер телефона на номер 4041, было 3 попытки перевода средств с ваших счетов. Что делать? Скажите, все ли карты у вас в наличии? Не утеряны? Если утеряны, мы заблокируем. Да не, вроде лежат. Я их не трогаю. Все карты у вас. Хорошо, фиксирую данную информацию. Смотрите. На данный момент нам необходимо восстановить ваш номер телефона на номер 7972. Смотрите, я восстанавливаю ваш номер телефона и направляю вам смс с нашего номера 900, для того, чтобы убедиться, что все смс будут поступать к вам, как ранее, а не третьим лицам. Проверьте смс-сообщение с нашего номера 900. Должно уже быть у вас. Скажите, пришло, либо нет? Сейчас посмотрю. Ой, что-то да, что-то пришло. Пришло. Хорошо. Я ваш номер успешно восстановил. Сейчас я вас верифицирую в системе как нашего клиента и переключу на технический отдел, который поможет отменить все операции, которые вы не совершали, и установит дополнительную защиту. Для верификации в системе как нашего клиента вам необходимо предоставить либо номер договора по карте, которую мы вам выдавали в банке, либо номер самой карты. Верифицироваться вы можете по любой карте нашего банка активной. Ну, договора у меня нет давно уже, наверное. А как номер... вам удобнее верифицироваться? Ну, а номер какой карты вам надо? У меня же их несколько. Я вам говорю, по номеру любой активной вашей карты. Любой? Без разницы. Да, вашей любой карты, ну, нашего банка, Сбербанка. Ну, у меня сейчас с собой нету. Наизусть я тоже не помню. Так, нету карт. У вас вообще никаких нет карт с собой? Ну, с собой? Ну, есть. Ну, да. Скидочные карты. Скидочные есть карты. Нет, банковские я имею в виду. Ну, с собой нет. Хорошо, когда я могу вам перезвонить для того, чтобы уточнить данную информацию? Да вы, в принципе, можете, знаете, когда позвонить? После того, как себе мыло в жопу вставите. Хорошо? Окей, иди нахуй. Ну, иди нахуй, да. Ребят, ну хорошо, он с него угарнул, даже использовал одну шутку из одного моего предыдущего ролика. В общем, видео забавное, я не исключаю то факту, что это видео может занять какое-то призовое место. Надеюсь, вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.